И если мы их продадим, то сможем ни о чем больше не беспокоиться. Вы ведь сами уверяли, что настало время перебираться в Париж. Мамаша Валери покачала головой. «Не смей об этом и думать. И не говори ничего Карло, а то у моего младшенького еще меньше разума, чем у тебя, детка. Он непременно загорится твоей бредовой идеей». «Уже загорелся, матушка», — послышался голос молодого человека, который, оказывается, подслушивал разговор мамаши Валери и Лизы, стоя за дверью. «Классная идея. Я уже давно присматривался к Констандилису. Его яхта часто заходит в Бертран. Эх, матушка, потеря драгоценностей не станет для него серьезным ударом. Он купит своей жене новые на следующий же день». Мамаша Валери была непреклонна, но Лиза и Карло упорно обрабатывали ее, и через 3 недели она сдалась. «Чует мое сердце, в этот раз все будет очень серьезно», — пробурчала она, даруя свое благословение. «Ладно еще, если вас поймают и в тюрьму отправят. Это полбеды. Но попадись вы в лапы Констандилису, он вас попросту сотрет в порошок. Когда он обнаружит пропажу драгоценностей, уже наш след с яхты простынет», — уверила ее Лиза. «Пока вы принимали решение, матушка, я узнала. Дионисия прибывает в Бертран через 1,5 недели, и к тому времени нам требуется многое подготовить». Ремесло мошенницы было далеко не таким простым, как представляла себе Лиза. Вернувшись после отмененной поездки в Париж вместе с мамашей Валери в Ниццу, она в первый же день принялась за постижение азов этой науки. Мамаша Валери снимала небольшую виллу, которая служила одновременно ее штаб-квартирой, а также перевалочным пунктом и школой. Она держала своих подопечных – воришек, мошенниц, грабителей, щипачей – в ежовых рукавицах. Каждый отстегивал ей процент от добычи и знал, что в случае необходимости мамаша Валери замолвит словечко перед судьей, наймет дорогого адвоката или поможет семье. Попасть в ее учебное заведение мог далеко не каждый желающий, и для многих это было пределом мечтаний. Платы за обучение мамаша Валери не брала, требуя, однако, в дальнейшем делиться с ней добычей. «Когда я могу провернуть свое первое дело?» — осведомилась Лиза. «Через неделю? Этого времени хватит, чтобы всему научиться?» Мамаша Валери остудила ее пыл. «Не раньше, чем через год. У тебя отличные задатки, детка, так что ты не должна растрачивать их понапрасну». Нескольким бывшим ворам и мошенникам мамаша Валери предоставила кров и помогла с лечением. И в качестве благодарности они обучали новичков всем премудростям. Лиза узнала, как подделывать подписи, изготовлять фальшивые чеки, править номера в лотерейных билетах. Имелась в распоряжении мамаши Валери и супружеская чета актеров, от которых Лиза научилась пользоваться гримом, менять внешность, говорить с различными акцентами и изображать горничную или светскую львицу. Старый медвежатник, специалист по вскрытию сейфов, охотно поделился опытом, рассказывая и показывая, как быстро справиться с кодовым замком, деактивировать сигнализацию и обмануть охрану. Тренер по спорту следил за тем, чтобы подопечные мамаши Валери всегда были в форме, умели преодолевать препятствия, могли уйти от преследования и проплыть под водой, надолго задерживая дыхание. Учитель химии и физики, большой поклонник Бахуса, но с гениальной головой, рассказывал о свойствах металлов, кислот и щелочей и обучал разбираться в электрических схемах и чертежах. Баронесса, отпрыск древнего рода, давно потерявшего все свое состояние, попавшаяся на краже в бутике и оказавшаяся в тюрьме, где познакомилась с одной из подружек, мамаши Валери, давала уроки хороших манер, обучала языкам, истории, рассказывала об искусстве, о сильных мира сего и их привычках. Мамаша Валери гордо именовала свое заведение «Академией» и была недалека от истины. Чтобы получить диплом, требовалось сдать 11 экзаменов и выказать свое умение в разнообразных областях, многие из которых имели к мошенничеству лишь отдаленное отношение. «Запомни», — внушала Лизе мамаша Валери, «обманывать простаков не так просто, особенно если ты хочешь получить максимальную прибыль при минимальном вреде для себя. Сколько на улицах воришек, бандитов и взломщиков? Десятки, сотни, тысячи. И почти все они очень быстро попадаются в лапы полиции. Те же, кто становится выпускником моей академии и зарабатывает гораздо больше, и встречается с представителями закона намного реже. Посещали академию как молодые, так и пожилые люди. Мамаша Валери обладала поразительным нюхом и умела, поговорив с кандидатом, понять, в какой именно области тот обладает криминальным талантом. Официально мамаша Валери содержала за собственный счет приют для сирот и бездомных. Полиция смотрела на ее учебное заведение сквозь пальцы. Мамаша Валери была искусным дипломатом и находила общий язык с отцами города. Она следила за тем, чтобы ее подопечные соблюдали меру и не слишком шалили. А полиция в обмен делала вид, что не имеет понятия о настоящем профиле академии. Мамаша Валери не терпела вторжения чужаков на свою территорию. И если появлялись заезжие гости, то немедленно оповещала об этом своих друзей в органах власти. Лиза постепенно набиралась опыта и знаний. На свое первое дело она вышла почти полтора года спустя, после начала занятий, закончив академию одной из лучших. Мамаша Валери, которая давно считала ее своей дочкой, аж прослезилась и, обняв девушку, сказала: «Тебе суждено небывалое будущее, детка». Выпускники академии частенько наведывались в расположенный неподалеку Бертран, где имелась богатая публика, так и желавшая избавиться от денег любыми путями. Но мамаша Валери призывала во всем соблюдать меру. Не следовало уж слишком часто облапошивать богатых туристов, ибо это вело к стычкам с полицией. 4 года пролетели быстро. Лиза не испытывала душевных терзаний, выуживая из кармана очередного банкира портмоне, набитое деньгами, или забирая с туалетного столика в номере состоятельной аристократки жемчужное колье или изумрудный браслет. Девушка мечтала о настоящем, большом, прибыльном деле. И когда она прочитала о том, что яхта Георгиуса Кастандилиуса прибудет в Бертран, то решила, что пробил ее час. Дионисия мерно покачивалась на волнах в бухте княжества. Стояла теплая весенняя ночь. На темном небе застыл серебристый диск полной луны и сверкала россыпь лучистых звезд. Небольшой катер приблизился к яхте. Сноровистые моряки под руководством личного секретаря-миллиардера приняли груз. Ящики с шампанским и вином, фрукты, устрицы, лангусты. В катере находились несколько человек, мужчины и женщины. Секретарь Георгиуса Кастандилиуса, бросив взгляд на прибывших, произнес по-французски: «Ну, давайте, шевелитесь. Хозяин не любит ждать». Люди забрались по трапу на палубу. Каждого из прибывших быстро ощупал один из телохранителей Грека.